«Кто тебе сказал?» — вопросительный знак. «Я с ним вообще не общался», — отправил я в ответ. «Разведчег!» — восклицательный знак. «Будущий начальник!» — восклицательный знак. «Ты поверил?» — восклицательный знак. «Batman is testing you!» — восклицательный знак. Я не стал ему отвечать. Войдя в квартиру, я сел на банкетку, достал сигарету и зачем-то начал разминать ее в руках. Я думал о том, что мы уже никогда не станем прежними, и что я не завидую тем, кто после 1 января останется менеджером, а еще больше тому, кто выиграет эту гонку. Нашей команды больше не было. Это утверждение станет реальностью через 4 дня, когда я встречусь с Загорецким в прокуренном кафе в районе метро Новокузнецка, и он расскажет, что накануне у него в гостях был Керимов, который в течение часа выпил бутылку водки и совершенно безучастным тоном, так будто это произошло не с ним, поведал Загорецкому историю о том, что в дом игрушки было направлено анонимное письмо на имя генерального директора. В письме были точные суммы, которые наша компания выделяла на маркетинговые акции в магазинах сети и которые, видимо, были похищены благодаря сговору между сотрудниками нашей компании и дома игрушки. В результате краткого служебного расследования руководство сети приняло решение уволить начальника отдела маркетинга, а отношения с нами разорвать. Еще Керимов признался, что так же, как остальные, сам хотел побороться за кресло руководителя. Постепенно все происходящие вокруг события перестали меня интересовать. Напряжение последних месяцев, ощущение всеобщего бардака, ежедневное наблюдение за снующими группами торговых представителей с пустыми глазами, отчаянная карьерная гонка вогнали меня в устойчивую апатию. Дома я, казалось, появлялся только для того, чтобы поздороваться или попрощаться с женой, или оставить денег, или отвезти ее в магазин бытовой техники. Мы почти закончили ремонт. Иногда я находил себя в компании наших общих друзей, удивленно таращил глаза, не понимая, что я тут делаю, и снова проваливался в анабиоз. Моя настоящая жизнь была связана теперь с другим человеком. Я встречался с Аней практически каждый день, и только благодаря этим встречам пережил тот октябрь. Мы гуляли по московским переулкам, засиживались допоздна в маленьких кафе с мягкими шторами, ходили в кино, музеи. Вы не поверите, оказалось, что они существуют, и туда все еще пускают менеджеров среднего звена. Мы могли часами слушать друг друга, и каждый раз я поражался тому, как можно практически ежедневно видеться с человеком и всегда находить новую тему для разговора. Или за всю эту жизнь мы просто не нашли повода выговориться. Оказалось, что мы любим одни и те же книги, фильмы, музыку. Откуда-то из глубины моего сознания всплывали имена литературных героев, сюжеты, фамилии актеров, какие-то занимательные факты и истории. То, что я, казалось, давно забыл, а может, берег до поры. Та часть суток, которую я проводил на работе или дома, тянулось бесконечно. Время, проведенное с Аней, укладывалось в 5 минут. Хотя, понятно, с ней я находился много дольше, чем на работе или в домашнем заточении. Именно заточение. Со временем я начал придумывать поводы, чтобы слинять в один из выходных. Вечеринка у друга, встреча на работе, день рождения папиной подруги, день рождения бабушки папиной подруги. В ответ на вопрос, где меня опять носило до 2 ночи, я мог бы написать повесть. Я мог бы стать королем авторов женских романов, а стал королем врунов. Хотя о какой правде или лжи можно говорить, когда тебя не интересует ничего, кроме еще одного часа, проведенного с ней? Касание пальцев, звук льда, ударяющегося о стенку бокала, ее улыбка, ее глаза, ее все. Со временем обнаружилось, что помимо совпадающих биоритмов, привычки ложиться спать под утро, практически полного отсутствия друзей, даже предпочтения в еде у нас были одинаковые. Удивительно, как мы могли быть такими похожими и не встретиться раньше. Мы стали лучшими друзьями, готовыми делиться проблемами и спешить на помощь. Мы узнавали о том, как идут дела по выражению глаз и кивку головы. Мы стали отчаянно нуждаться друг в друге. Наша мнимая независимость от окружающих таяла, как дым от свечи. Да, еще мы оба обожали свечи с ароматами, что, в общем, понятно. Очевидно, что за всеми этими фразами про «лучше одному, чем в дурной компании» или о том, что ты настолько устаешь от людей, что ценишь каждую возможность побыть в тишине, зияло одиночество. Смешно рассказывать человеку о твоих лучших друзьях, книгах и самодостаточности, проводя с ним несколько раз в неделю по 7 часов. И так уже больше месяца. Когда мы не были вместе, мы отчаянно смсились. Коллеги и знакомые уже начинали смотреть на меня как на больного, потому что я, и без того, будучи человеком не самым внимательным, вообще перестал концентрироваться на предмете разговора, ежеминутно утыкаясь в экран айфона или отстукивая на нем очередную записку. Мы желали друг другу спокойной ночи и доброго утра, знали, кто из нас что сегодня ел и с кем завтра должен встречаться. Особенно непривычно это было для меня, человека, который не помнил собственного расписания. Мы переписывались настолько часто и были в курсе того, что происходит с каждым из нас так детально, что казалось, мы живем вместе, не ночуя в одной постели в силу какой-то странной и временной причины. К сожалению, из литературы будущего переписка вообще, и в частности любовная, исчезнет как жанр. Наши пылкие письма сгинут навсегда в корзинах электронной почты и удаленных папках мобильников. И ни у кого не будет шанса лет через 20, читая переписку Иванова и Петровой, улыбнуться, думая о том, что любовь всегда говорила на одном языке. Любовь. То, что я лицемерно именовал дружбой двух очень близких людей, оказалось совершенно другим состоянием. Мы были отчаянно влюблены, влюблены без памяти и, конечно, боялись себе в этом признаться, как истинно самодостаточные люди. Ты не можешь точно сказать, в какой момент это рождается. Просто однажды вдруг ощущаешь, что картинку быстро поменяли, что-то неожиданно щелкает перед глазами, и спустя мгновение мир обретает другие краски. В тот день мы гуляли по парку, смотрели на диких гусей, бесцеремонно расхаживавших по берегу пруда, и на уток с подрезанными крыльями. Аня крошила в воду хлеб, который успевал размокнуть, и проплыть довольно далеко, если ветер чудом не относил его к клюву одной из птиц. Настолько они были ленивы и сыты. А потом прямо перед нами выпрыгнула белка. И мне показалось, что мира, в котором люди пользуются мобильниками с 2 сим-картами, чтобы все успевать, больше не существует. Аня спросила, нравится ли мне Джон Леннон? И я хотел ответить, что нравятся некоторые вещи, хотя мне он совершенно не нравился. Но вместо этого прижал ее к себе и впился в ее губы. Мы целовались бесконечно долго, и я не мог оторваться, утонув в ее запахе. А потом утки уплыли и стало смеркаться. Мы углубились в парк, туда, где под кронами лип лежат кучи пожухлой листвы, где пахнет подлеском, хвоей и еще чем-то осенним. И я взял ее за руку, крепко сжал и не отпускал, пока мы не вышли из парка. А потом мы поехали к ней и занимались любовью так, как это обычно происходит на первом курсе института, в квартире друзей, чьи родители уехали на дачу. Безостановочно и безоглядно. совершенно не понимая, который час, и остался ли в мире за стенами квартиры хотя бы один живой человек. Пространство и время стираются. Их размывает, как задние стоп-сигналы машин, едущих перед тобой в момент, когда дождь только начался. Я вернулся домой к 4 утра, совершенно расхристанный, разобранный на части, наполненный какой-то безумной, совершенно несвойственной мне энергетикой. Света не спала. Видимо, женское чутье подсказывало ей, что именно теперь моего прихода следует дождаться. Увидев мое лицо, она спросила, что произошло. И я, как мне казалось, совершенно неубедительно, наплел ей про новый аудит, про то, что в этот раз всех нас, кажется, уволят. Наверное, мои глаза были настолько безумны, что она действительно поверила и даже попыталась пожалеть меня, погладив по голове и сказав, что все образуется.